Эпизод 19. Буф замер в ужасе. Никто не понял, почему королева разгневалась, даже ее дочери. Одно было ясно — Калеста среагировала на фамилию Такис. Не знаю, что именно совершил отец Буфа, но королева жаждала смерти всему его роду. «Я не понимаю!» — выкрикнул Буф. «В чем моя вина, королева? Ответьте!» Его руки были крепко связаны за спиной, да и любое движение в сторону ему бы сейчас не простили. Он остался на месте, лишь побледнел до мучного цвета. Калеста не стала ничего пояснять. Она развернулась и неторопливо направилась к шатру, бросив напоследок. «Казни делегата, Шай! Его голову отправьте императору Атласа вместе с его же дарами!» Энио вскочила с кресла. «Сжалься, госпожа!» Калеста не ответила, продолжив путь к шатру. «Прошу тебя, госпожа, пощади его! Ты все разрушишь!» Ее мольбы остались без ответа. Сильфа по имени Шай, что стояла позади Буфа и целилась в него из лука, с готовностью кивнула. Девушка и сама оторопела от приказа королевы. Только дело надо было сделать, и она приступила к нему немедленно. Счет пошел на секунды. Энио бросилась в сторону Буфа, но все равно не успела бы ему помочь. «Успел я». Вскинув руку и, не выходя из скрытия, применил ту же хитрость, что провернул с кучером. Незримый плен. Невидимая рука сковала и отвела обе руки Шай в сторону вместе с луком. Мерцающая стрела резанула воздух и ударила в ковер в метре от ног Буфа. Ошарашенная Сильфа снова прицелилась и пустила стрелу, и снова в сторону. «Боги! Вмешались боги!» Калеста остановилась и обернулась на крик Шай, а та, как ошалелая, продолжала лупить по Буфу стрелами, но все тщетно. Сильфа будто разучилась стрелять. «Госпожа, я не могу его убить! Госпожа, мои стрелы, они...» Ее руки затряслись. Все остальные застыли в шоке, даже сама королева. Энио так до Буфа и не добежала. Принцесса остановилась в паре метров от него, тяжело дыша и обхватив лоб дрожащей ладонью. Ну а я поразился железной выдержке самого Буфа Такиса. Он стоял ровный и непоколебимый, как гребаный столб, и смотрел Калесте прямо в глаза, будто был уверен в своей невиновности, а значит, в своем бессмертии и в том, что за его спиной действительно встали боги. Несчастная Шай, с ужасом и виной в глазах, продолжала наводить на него прицел и хлестать стрелами. Мимо и мимо. Ковер вокруг Буфа превратился в изорванное и обожженное решето. Стрелы разбивались в шипящие искры, но в пленника не попадали. «Госпожа, это не моя вина. Божественная рука отводит от него смерть. Я не виновата». Калеста ее уже не слушала. Она смотрела на Буфа, а тот смотрел на нее. Жуткий поединок взглядов. От этого зрелища кровь стыла в жилах, и не только у меня. Все дочери Калесты, привыкшие к казням и смерти, привстали с кресел и уставились на Буфа в ожидании его участи. «Скажите, в чем я виноват?» — потребовал он у королевы. Его странное бессмертие произвело на Калесту эффект. Она будто потеряла дар речи. Королева уничтожала Буфа взглядом, но при этом не могла произнести ни слова, потому что не знала, как вообще такое понимать. Вмешались боги? Ну нет, Калеста была слишком опытна, чтобы верить в подобную чушь. Однако объяснения у нее все равно не было. «Используешь проделки мага пятой высоты?» — наконец спросила она у Буфа. «Это тебе все равно не поможет». Королева быстро подошла к той самой служанке, которая первой надевала кольцо из магметалла, и молча сдернула подарок с ее пальца. Стальной перстень теперь украсил руку Калесты. Она прикоснулась к нему меткой и раскрыла лук. Длинная сильфийская стрела возникла на нем сама собой. Калеста натянула тетиву и навела прицел на голову Буфа. «Посмотрим, справятся ли твои боги с ударом королевы, на которую не действует сила магов пятой высоты». «Ах, ты ж мать ее! Я рванул к Буфу, готовый прикрыть его телом в фантомном покрове и доспехе. Только это могло остановить королевскую стрелу. Но тут перед оружием матери встала Энио. «Нет, госпожа, простите, но я не могу допустить его смерти на моих глазах. Он спас мне жизнь, и я обязана отплатить ему тем же». Кровь отхлынула от лица Буфа. Он дернул руками, связанными за спиной. Королевская стрела заставила его понервничать, да еще и принцесса закрыла собой и встала против матери. Тут было от чего забеспокоиться. «Пусть боги пока не вмешиваются. Посмотрим, что дальше», — прошептал он. Эта фраза явно предназначалась мне. Я замер на месте, но незримый плен все же приготовил, если вдруг Шай предпримет еще одну попытку выстрелить в Буфа со спины. Королева теперь целилась стрелой прямо в грудь дочери, и никто из них не собирался уступать. «Если ты убьешь его на моих глазах, ты обесчестишь меня, госпожа», — сказала Энио. «Если ты помешаешь исполнению воли королевы, ты подвергнешься наказанию», — ответила Калеста. «Тогда в чем его вина? Скажи». Энио шагнула назад, еще ближе к Буфу. «Я не уйду, пока ты не скажешь. В чем он виноват?» «В том, что он сын своего отца. Натель Такес — мой личный враг из того списка, о котором я тебе говорила». Голос Энио дрогнул. «Но ведь его сын тут ни при чем». «Он из рода Такесов. Этого мне достаточно, чтобы желать ему смерти». Принцесса поклонилась матери, но от Буфа не отошла. «Почему же этот маг должен отвечать за деяния своего отца? Справедливо ли это? Я твоя дочь, госпожа. Так справедливо ли, чтобы я отвечала перед кем-то за твои деяния, что ты совершила когда-то?» Королева покачала головой. «Ты еще молода и наивна, чтобы судить о справедливости. Мир вообще несправедлив». «Так не будем приумножать несправедливость. Этот маг уже достаточно ответил перед нами. Разве нет?» Девушка развернулась к Буфу лицом к лицу, взялась за ткань его рубашки и задрала ее вместе с майкой, оголяя живот, спину и бока. «Разве мало он заплатил нам, госпожа? Взгляни!» Буф еле стерпел, что его многочисленные шрамы выставили на обозрение 300 сильв сразу. «Прости», — прошептала Энио. Она осторожно прикоснулась к его коже на животе и провела пальцем по одному из шрамов, оставленных сельфийской стрелой на теле Буфа еще в детстве. Он сжал челюсти, но и это стерпел. Вот только Калеста почему-то смотрела не на Буфа и его шрамы, а на свою дочь, так нежно прикасавшуюся к сыну ее личного врага. Одному богу было известно, какие терзания сейчас охватили королеву. Она так и не опустила лук и не убрала стрелы. «Ты сказал, что отрекся», — обратилась она к Буфу. «От чего отрекся?» «От своего рода и своего отца», — ответил он. «Это было 4 года назад. Мне только исполнилось 16. На это у меня были личные причины. Однако фамилию я оставил, потому что другой не имелось». «Это всего лишь слова». Калиста бросила быстрый взгляд на его шрамы. «Когда ты получил эти раны?» «В период мародерства, в 12. Наша семья пережидала войну в доме у друзей по фамилии Тоборг. У них был особняк в маленьком элитном городке под названием Рогри». «Рогри?» — королева нахмурилась. «Рогри?» — принцесса посмотрела на мать в ужасе. «Но это же... Я была там тогда. Мы атаковали город и напали на дома аристократов. Ты отправила меня туда, госпожа, и позволила руководить отрядами, хотя мне было всего 11. «Да, я видел тебя там», — тут же подтвердил Буф. «Ты прибыла верхом на черном трехрогом коне и отдавала приказы своим отрядам. Это твои сильфы издевались надо мной в тот день. Ты даже видела меня. Мельком, но видела». Энио совсем побледнела. «Тот мальчик? Во дворе у дома аристократов Тоборг? О, великая мать! Это невозможно!» «Да, тот самый мальчик вырос. От воспоминаний лицо Буфа стало злым. Этого он не смог проконтролировать. Слушая их разговор, Калеста медленно опускала лук. Ее взгляд становился все более печальным. «Неужели Альмагор и это учел?» «Нет», — ответил Буф. «Он даже не знает о моих шрамах. То, что я встретил Энио в Юбрионе, и сейчас все это случайность...» «То, что ты встретил ее в Юбрионе, может быть и случайность», — перебила его королева. «Но то, что ты отпустил ее тогда, поборов в себе ненависть и боль, уже не случайность. Ты ведь знал, что это она, та самая принцесса, по приказу которой на дома аристократов в Рогри напали. Я знаю, что такое унижение, поверь. И знаю, что значит жаждать мести, хранить в сердце ненависть. И вынуждена признать, что ты...» Калеста вздохнула. «Что ты оказался духовно сильнее меня, раз не убил мою дочь еще в Юбрионе». Ее стрела исчезла, лук сложился обратно в перстень. Она не стала его снимать. Для самой Энио это открытие стало еще более шокирующим, чем для королевы. Принцесса посмотрела на Буфа со слезами на глазах. Калеста развернулась и опять зашагала к своему шатру. «А что с делегатом, госпожа? Казнить?» — спросила уже ничего не понимающая Шай. «Освободите», — ответила королева. «Пропустите в шатер. Я выслушаю его предложение по союзу». Напряжение схлынуло во всем лагере. Буф тихо выдохнул и прикрыл глаза. Костяшки на его кулаках побелели от силы, с которой он их сжал. Энио потеснила Шай и сама освободила пленнику руки. «Говори быстро и только по делу. Не льсти ей», — зашептала она Буфу. «Никаких подарков больше. Не смотри на ее покалеченные запястья, не пытайся с ней шутить. Ничего не говори про ее возраст и не вздумай присесть, пока она не позволит». Казалось, Энио хочет успеха в переговорах даже больше, чем сам Буф. Тот кивнул и быстро отправился вслед за королевой в ее шатер. «Но туда я уже не полез, а остался ждать снаружи, чтобы случайно себя не выдать и все не испортить. Буф в переговорах мог справиться и в одиночку, не зря его Стронг готовил». Снаружи остались и дочери Калесты. Они расселись по своим бархатным креслам под палантинами и замерли в нервном ожидании. По их лицам сложно было угадать, чего именно они ждут — отказа или согласия королевы. Но то, что Буф приглянулся каждой из них, было очевидно. Маг пятой высоты, предлагающий себя добровольно, на дороге не валяется. Это понимала каждая из принцесс. Появление Буфа вообще заметно обострило конкуренцию среди дочерей Калесты. Они косились друг на друга и напряженно вглядывались в полы королевского шатра. Все девушки были разными внешне — три блондинки, шатенка и брюнетка. У каждой имелась небольшая татуировка-орнамент на левой стороне лица от скулы до виска. Брюнеткой как раз была Энио, со светлой кожей и выразительными глазами. Остальные сестры хоть и были не менее красивыми, но все же уступали ей по соблазнительности и изящности форм. В итоге выбор у Буфа в роли жениха был очень даже ничего. Он, кстати, пробыл в шатре королевы уже около часа. Все ждали. Прошло еще полчаса. Тишина. Еще полчаса. Тишина. Потом служанки пригласили в шатер командиров всех подразделений. Получилась целая толпа. Переговоры продолжились. Прошел еще час. Не выдержав, Энио вскочила и заходила туда-сюда около своего кресла. «Не мельтеши, сядь!» — нахмурилась одна из сестер, та, что показалась мне строгой и занудной. «Этот маг тебе все равно не достанется, как бы ты тут ни изображала благодарность за спасение жизни. Возможно, ты забыла, что я старшая. Можешь не строить планов». «Он аристократ, да?» — прошептала вторая принцесса, та, что стеснительная. «Такой симпатичный». «Ах, симпатичный! Его собирались казнить на ваших глазах!» — разозлилась Энио, садясь обратно в кресло. «А вы даже бровью не повели». «Я мысленно огорчилась. Разве этого мало?» — вскинула брови еще одна из сестер, та, что витала в облаках. «Нечего с ним церемониться вообще», — объявила последняя, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. «Взять за шкирку и притащить к себе в шатер, если будет ломаться. Нашли великое дело. Можно даже впятером его сразу». Энио тут же ее заткнула. «Ты что? Во-первых, такого мага просто так за шкирку не возьмешь. Ты не смотри, что он такой смиренный. Это ради переговоров. Он сам позволил себя пленить. Но если бы захотел, то уже бы атаковал и перебил треть лагеря. Ты же видела, что его даже стрелы не берут. А во-вторых...» В этот момент из шатра вышла королева. За ее спиной появились и остальные, Буф и командиры подразделений армии Сильф. Королева объявила о своем решении сразу же, чтобы не тянуть время. «Первые договоренности достигнуты и скреплены печатями. Все знают, что я не поддерживаю решение Дуивеля завязать союз с Нимандом. Однако Дуивель не слушает довода разума, собираясь отправить свой народ на войну. Мы могли бы отсидеться в горах Эвергела, но передел оставшихся земель коснется и нас, хотим мы этого или нет. Наша армия сильна, и часть ее выступит против дивизии горгунов главнокомандующего Кузо у южных границ Атласа и Нового Ледана». «Охренеть! У Буфа все-таки получилось!» «Да, королева предоставила всего лишь часть своих войск, но и это уже было немало. Не знаю, что именно стало весомым аргументом в переговорах, но то, что делегат Альмагора Стронга умудрился в одиночку добыть союзническую армию для империи перед самой войной, это дорогого стоило». «А то, что маг говорил о добровольных брачных союзах, госпожа, это тоже было обговорено?» — спросила старшая из принцесс. Калесте не понравилось нетерпение дочери. «И это тоже», — ответила она, строго глянув на принцессу. «Однако это путь не быстрый. Годы ненависти и ошибок наших народов оставили слишком глубокий след в душах и сердцах с обеих сторон. Начнем с малого, постепенно. Здесь нельзя торопиться. Союзы будут заключаться только на добровольных началах. Оставим насилие лишь для войны. Любовь будет вашей наградой, однако уже после великого боя». Ответ был сдержанный и разумный, но Сильфам он не особо понравился. Они ожидали большего. «А то, что маг говорил о самом себе, госпожа, это тоже было обговорено?» — не унималась старшая принцесса. Уж слишком важным для нее был вопрос. «И это тоже», — кивнула королева. «Вопрос мы решили. Как и было договорено, делегат в подтверждение своих слов станет первым добровольцем в брачном союзе с Сильфой. Прямо сегодня. Делегат уже изъявил свое желание, назвав имя избранной. Осталось получить от нее ответное согласие и провести ритуал по всем древним законам северных дев». Все пять принцесс переглянулись. Калеста прошла к своему креслу в сопровождении служанок. На пальце королевы так и осталось стальное кольцо, подаренное Буфом, а на шее самого Буфа я заметил нитку от медальона. Значит, Калеста вернула ему силу Арахны. Короче говоря, неплохо они пообщались. «Твой выбор, делегат», — сказала королева и размашистым жестом указала на всех сильф, что находились в лагере. Остроухие девушки замерли в ожидании, втайне надеясь, что приезжий гость выберет именно ее. Ну а вдруг? Буф тем временем двинулся мимо кресел принцесс, одну за другой оставляя их за спиной. Сначала стеснительную, затем витающую в облаках, потом строгую. Остановился он напротив Энио и склонил голову в почтительном и медленном кивке. Принцесса стиснула подлокотники пальцами, выдохнула от волнения и поднялась с кресла, затем присела в глубоком реверансе и протянула Буфу обе руки с раскрытыми ладонями. Он положил на них свои ладони, прикоснувшись к коже девушки меткой Райфу. А неплохо Стронг его натаскал по всем этим древним ритуалам. Ни одного лишнего движения, ни замешательства, ни раздумий. Буф так и свел себя так, будто ежедневно женился на сельфийских принцессах. Он и Энио прошли к королеве. Поклонились. «Добровольное согласие получено», — произнесла Калеста, улыбнувшись дочери. К Буфу и Энио вышла целая делегация служанок. Две из них поднесли кубки, оплетенные тонкими ветвями дерева и красными лентами. «Испейте до дна! Как льется это вино, так пусть будет литься и ваша страсть друг к другу, всегда терпкая и пьянящая». Пока они пили, две другие служанки, обе пожилые сильфы, принесли с собой по корзинке со свежими листьями и цветами и рассыпали их вокруг Буфа и Энио, заключая их в общий круг. «Как свеж этот природный покров, так будет свежа и ваша любовь, всегда прекрасна и молода». Еще одна сильфа водрузила на их головы венки, сплетенные из тончайших золотых нитей и украшенные драгоценными камнями. «Как величественны эти венцы на ваших головах, так будут величественны и ваши совместные деяния, бессмертны в веках и уважаемы вашими народами». Сильфы поклонились и удалились в шатры. «Обмен оружием», — продолжила королева. «Скрепите союз той силой, объединение которой и станет подтверждением ваших добровольных намерений. Как крепка ваша сила, такой же крепкой будет и ваша защита». Буф и Энио повернулись лицом друг к другу. Оба заметно волновались, совершая то, чего не совершалось в этом мире вот уже много лет. Они подняли правые руки — Буф с красной меткой, Энио с черной. Затем прижали ладони друг к другу, их руки окутала сила, которой они были наделены. Серо-серебристая аура Буфа сплелась с голубоватым сиянием, каким обычно мерцают сельфийские стрелы. Калеста кивнула. «Да будет создан первый добровольный союз, равных друг другу по силе и воле, по праву и чести, по законам мира и для блага всех народов. Пусть благословится сей союз. А теперь обменяйтесь энергией души и сердца». Не разъединяя ладоней, Буф и Энио поцеловались. Сначала осторожно и сдержанно, но чем дольше длился их поцелуй, тем более страстным и глубоким он становился. В итоге Буф не удержался и притянул принцессу за талию второй рукой, плотнее прижимая девушку к себе. Похоже, он переборщил и нарушил все границы древнего ритуала, потому что брови королевы взлетели на лоб. Она кашлянула, намекая, что пора бы отлипнуть друг от друга и перестать обмениваться энергией души и сердца. Через 10 секунд затянувшегося поцелуя начали покашливать и остальные принцессы, конечно же, недовольные выбором делегата. Да уж, забавно было видеть железного Буфа Такиса в роли парня, который женится, пусть даже так необычно и ради дела. В такие моменты неожиданно вспоминаешь, что он вообще-то человек и способен чувствовать, а не только ломать чьи-то морды. «Моя четвертая дочь, Энио Калеста, станет первой из рода, кто познает добровольный союз с магом», — объявила королева. «А теперь служанки приготовят для вас ритуальные яства, установят отдельный шатер с брачным ложем и наполнят горячую ванну с благовониями». Я уж хотел немного порадоваться за Буфа. Он не только помоется и перекусит с дороги, но еще и приятно проведет время с красивой девушкой. Только радость за него была недолгой. В следующую секунду к ногам Буфа, глухо стукнув, упало что-то. Круглое, будто сдутый, но тяжелый мяч. Прямо с неба. Ковер окрасился багровыми кляксами и сгустками крови. Увидев, что именно упало, Энио отшатнулась и попятилась, да и сам Буф побледнел. Это была отрезанная голова кучера-убийцы, которого утром он оставил в живых. На обезображенном лице мертвеца застыл испуг. Через секунду окрестности гор оглушили птичьи крики. С ближайших скал осыпались камни, ветер принес первые золотистые песчинки множественной материи, они вихрями закружились над лагерем. Такого тут совсем не ждали. Как не ждали и меня. Облаченный в доспех мрака и вооруженный двумя мечами ратника, я немедленно вышел из погружения во тьму.